Еще раз, дорогие братья и сестры, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Нам, наверное, всем известно еще со школьной семьи пять чувств, которыми обладает человек. Это обоняние, да, осязание, вкус, слух и, конечно же, зрение. И зрение, пожалуй, из этих пяти чувств такое самое важное качество. А сегодня мы поговорим о духовном зрении, которое дает нам Господь. Вот вначале приведу такой пример, который описан у русского философа Лев Шестов, о таком эксперименте. Стеклянную емкость, которая была разделена на две части стеклянной прозрачной перегородкой, с одной стороны поместили щуку, а по другую сторону за стеклом разную всякую мелкую рыбку, которой она обыкновенно питается, которая добыча. И вот эта щука, конечно же, не заметила прозрачной перегородки, и как только проголодалась, она бросилась на добычу, но, разумеется, попала в стекло и только разбила себе челюсть. И много раз она это проделывала, все с теми результатами, и под конец, видя, что уже ничего толком здесь не получится, уже перестала пробовать охотиться, и даже когда через несколько дней эту перегородку уже подняли, она продолжала спокойно плавать между этой мелкой рыбкой и уже боялась нападать на нее. И философ задается вопросом, не происходит ли то же самое с людьми. Библия нам говорит о том, что Бог, сотворя человека, вложил в него потребность общения с Создателем. И потребность, необходимость духовного питания. Однако часто окружающие нас люди – и родители, и друзья наши, коллеги говорят нам, Бога никакого нет. И человеку подчас бывает не просто перенести вот эти неприятности из-за попыток жить в согласии с Господом, в основном из-за окружающих его людей. И в результате этот человек прекращает свои усилия и как бы приучает себя жить без веры в Бога. И в сознании уже тогда его вселяется ложный стыд и необходимость жить, ну, как все будем говорить. Ну, представим, что жизненные обстоятельства изменились, и окружение уже говорит, что да, Бог есть. Родители говорят, уж лучше бы ты верил, например. Или друзья признаются, да, так многие говорят, что мы где-то там глубоко в душе верим. Знакомо вам такое высказывание у многих. Коллеги дают понять, что, ну да, верить в Бога и ходить в церковь – это престижно. То есть такая внешняя, будем говорить, сторона веры. И что с нами случается? И в одном, и в другом случае не ведем ли мы себя подобно той самой щуке из упомянутого эксперимента, когда Создатель к нам близок, и мы живем так, с другой стороны – как будто бы его и нет. Господь пытается нам дать пищу, а мы делаем вид, что жить без Бога, то есть оставаться голодным нам всегда гораздо приятней. И вот такой страх и ложный стыд, привычка жить как все, они в конечном счете лишают человека радости жить в общении с Творцом. А к чему это все приводит? Это приводит к тому, что душа лишается просто необходимой пищи, и, отказываясь от Бога, в конечном счете, мы теряем сами себя. Но Небесный Отец, конечно же, никак не заинтересован в духовной слепоте человека. Творец всего сущего скорбит о бесчувственности каждого к его присутствию, ищет возможность нас научить видеть Его. В Евангелии от Иоанна, в 9 главе, рассказывается, как Иисус Христос повстречал человека, бывшего, который был от рождения слепым. Это Иоанна написано в 9 главе. Господь, когда прикоснулся к глазам слепого, вы помните, затем велел ему пойти и умыться в источнике Силоам. Ну, прозрел, он был несказанно рад, хотя в тот момент, он не увидел своего Спасителя, но спустя некоторое время Христос опять его нашел и спросил: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» А исцеленный отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне верить в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорил с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Вот обратили вы внимание, что Христос был рядом с этим человеком, еще когда он был слепым. Он прикасался к нему, говорил с ним, тот отвечал ему, слышал голос Сына Божия, он прозрел. Но при личной встрече с Иисусом он его не узнает, Спасителя. Ему в этом мешает прошлая слепота. А для того, чтобы узнать и принять Бога, мало быть просто зрячим. Необходимо обрести другое зрение, духовное. И это зрение обретается верой в реальность Бога, в Его заинтересованность в нашей судьбе. И Христос призвал как раз исцеленного к такой вере, и тот, доверившись ему, тотчас увидел Бога, поклонился ему. И что Иисус сказал ему? «Я дал тебе зрение». И случилось еще одно чудо. Бывший слепой, а теперь зрячий, прозрел повторно, еще раз, но уже духовно прозрел, и с радостью ему поклонился. Ну вот интересно, в этом рассказе, в этой истории есть еще очень такая важная деталь, что кто кого нашел. Не бывший слепой находит своего исцелителя, а Господь приходит и открывается ему. И в этом проявляется благодатная инициатива Бога. Он находит нас в этой жизни, наделяет нас духовным зрением, питающим наши души. А отказываясь от веры, мы как раз теряем вот это духовное зрение, теряем его постепенно и в конечном счете слепнем. Вот еще одна история уже в наши дни, которая произошла. В одном из вузов описана была в Ростове-на-Дону, из студентов в возрасте, ну, обычно там, со студентами. Каждому из них было предложено ответить в письменном виде на один вопрос. Вопрос такой: кто я такой? При этом заранее было оговорено, что ответы типа, относящиеся к профессии, что я будущий инженер, что или там я студент, или я красивая девушка, и тому подобное, не принимается. Все было, как бы это отвечало на другие вопросы. Кто я по профессии, или кто я по социальному положению, какова я моя внешность, или какие мои увлечения. Ответ «я человек» было предсказано, тоже не засчитывается. Вопрос же «кто я» объяснили, он подразумевал, кто я по смыслу, кто я по значению своей личности, кто я по сути своей человеческой природы. И, казалось бы, вопрос такой очень простой. Но ответить на него оказалось нелегко. И в аудитории наступила тишина. Наконец, отведенное время вышло, надо было прочитать написанное. И, ко всеобщему удивлению, из самих студентов все ответы, кроме одного, были, ну, примерно какого рода, как можно себе представить. Пока не решил, ответить не готов, думаю, что стану личностью, или многие писали просто «не знаю». И единственный ответ, который отличался от всех, был один дан одним студентом из африканской страны, как выяснилось, христианином. Он написал следующее, что «я творение великого Бога, я создан по его образу и подобию, я значим и очень любим». Замечательный ответ, да? Тогда задали вопрос остальным студентам: а в каком же возрасте человек должен узнать, кто он такой? Группа молодых людей ответила дружным молчанием. Но разве эти только студенты выглядят так потерянно? Если посмотреть вокруг, то мы увидим, сколько сегодня живет на свете людей, которые и не знают о своем Создателе. Считают, что они произошли там по закону Дарвина, от обезьяны, еще от кого-то. Или еще одна такая ситуация из детских лет. Потерялся ребенок в толпе, плачет. Наконец кто-нибудь его находит, добрый какой-то тетя, дядя, может быть, милиционер, обращает на него внимание, он пытается его успокоить и помочь ему, главное, найти, чтобы найти родителей, он его спрашивает: «Ты чей? Как тебя зовут? Где ты живешь?» Ну и другие такие наводящие вопросы. И часто от ребенка бывает трудно добиться вразумительного ответа на вопрос «Кто ты?», если вы прежде не выяснили, чей он, или если ребенок детский ответит «ничей», то узнать будет нелегко. Если же ребенок начнет охотно объяснять, чей он, то вы, соответственно, определите, кто он такой. Это такая вот врожденная психологическая черта человека, она, к сожалению, с возрастом не проходит. Потому что мы можем знать, кто мы, только при условии, что мы знаем, чьи мы. И чем раньше человек узнает, что он не какой-то там беспризорник, что он принадлежит, что он дитё Божие, тем раньше он обретет и самосознание. И без него вряд ли возможно выполнение в жизни человеческого предназначения, которое в свое время коротко и ясно изложил Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 16 стихе написано: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Ну, мы знаем, что вскоре после крещения Иисус оказался в пустыне, что к нему приступил дьявол и желающий его искусить, и задавал ему ряд таких каверзных вопросов. В Евангелии от Матфея написано это. Ну вот в 4 главе, в 3 стихе, в частности, написано: «И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами“». Вот надо обратить внимание, что в первых же вот этих словах видна попытка как бы выбить знания, стереть память и лишить Иисуса веры в принадлежность к Отцу Небесному. Он провокационный. Если, говорит, ты Сын Божий. И дьявол прекрасно знает, что прежде всего, и это самое главное, нужно отнять человеку правду о его родстве с Богом. А если это удастся, то все остальное уже оно будет как бы разрушено вследствие этой основной потери. То есть вера в знание своей принадлежности к Богу. А человек, который теряет память о том, чей он вскоре потеряет и способность ответить на вопрос, кто я такой. Потому что человек, если он без Бога, он по существу становится беспризорником. Он начинает походить вот на ту обманутую, испуганную щуку, которая ведет себя так, словно не видит, что происходит вокруг, когда она боится удара. Или, перефразируя Архимеда, такой человек, он просто теряет точку опоры. И чтобы и эту землю сдвинуть, чтобы ему себя по земле двигать, это ему уже совсем не хочется. И человек превращается по существу в слепого, который способен на что угодно, кроме одного. Он уже Бога не может видеть. А великое же следствие признания Бога над собой есть обретение себя. В 8 главе Евангелия от Иоанна речь идет у нас о знаменитой встрече Христа и женщины, которая была схвачена фарисеями. Да? И вот известный наш русский художник Поленов специально картину написал об этом. Написано было, он ее назвал, она называется «Христос и грешница», а первоначальное название было «Кто из вас без греха?». Кстати, оно было запрещено цензурой. Вот можно ее увидеть на этой картине. Тут Слева можно видеть изображение внимательного и спокойного Христа. Справа яростно кричащие фарисеи. Тут и ряд еще других персонажей. Кстати, это вы можете потом почитать. Тут изображены и вот это вот на ослике Симон Кириянин, Никодим, тайный последователь Христа, вон там вдалеке. Пол лица у него так закрыто. А вот там Гамалиил наверху храма, говорят. А вот там еще и, ну, все апостолы вокруг Христа. Петр чуть привстал там с посохом. Вот. Ну вот толпа справа злобно выталкивает перед собой перепуганную женщину. Она в центре событий, в центре картины. И наиболее предприимчивые борцы за справедливость уже вооружились камнями, приготовившись к кровопролитию. Иисус, склонив голову, поначалу как будто он не замечает происходящего. Но ему брошен вопрос: разве таких, как она, не следует побивать камнями? Книжники его провоцируют. Ты что скажешь на этот счет? Мы знаем, какой фразой остановил их Иисус всех одной репликой. Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Пройдет совсем немного времени, эта шумная площадь возле храма опустеет, останется там лишь двое, Христос и грешница, и теперь Иисус уже обращается напрямую к ней. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечает: «Никто, Господи». И вот следом будут произнесены замечательные слова, которые поныне воскресают мертвые души. Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Давайте обратим внимание на одну важную деталь. Конечно же, эта женщина была грешницей, но Господь ее грешницей не назвал. Это вообще удивительно, что, читая Евангелие, мы замечаем, что Спаситель никого и никогда сам не называл грешником. Все, с кем он встречался, они грешили, конечно, но он их называл по-другому. Он им давал определение: потерянные, заблудшие, нездоровые. Просто в его присутствии каждый, в ком была утрачена совесть, он сам ощущал себя грешником. Почему фарисеи, почему священники, они оказались неспособными на такое же отношение к человеку? Я думаю, потому что, скорее всего, они просто не понимали не знали ответа на тот важный вопрос: кто они такие? А чем слабее человек понимает состояние своей души, тем сильнее ему верится, будто он разбирается в душах окружающих людей. Фарисеи, они опрометчиво полагали, что знают, насколько негодна эта женщина. И, утратив верную самооценку, они, в свою очередь, утеряли способность верно оценивать окружающих людей. Между прочим, и Господь и фарисеев не называл грешниками, но своим вопросом он как бы вынудил их признать собственную греховность. Обвинители той женщины не убили ее, наверное, только потому, что осознали, кто они сами, кто они такие. Осознание это пришло благодаря простому рассуждению: если мы ее убьем, то тогда мы, получается, не Божьи люди. Это как паук, который забывает о пойманной в сети мухе и спасается бегством, когда мы только начинаем трясти паутину, в которой он сидит. И в результате мы знаем, что и они оставили несчастную жертву. Впрочем, к сожалению, ушли они не только от жертвы, но и от Христа. А Господь же по обыкновению, он остается с грешниками. Он за ними не гонится. Именно остается с одной целью – наделить их своей праведностью и спасти. Быть человеком – это высокое звание, если при этом выше тебя располагается Бог. И в то же время быть человеком может оказаться унизительно, если выше неба находится пустота. Если мир над человеком не заполнен Богом, то получается, что другой вариант – это пустота, и она распространяется и вокруг. И самое ужасное, что эта пустота врывается внутрь, в душу человека. Сегодня существует немало каких так называемых, назовем условно, полурелигиозных или околорелигиозных людей. Для многих в наше время Бог – это какая-то философская абстракция, ни к чему не обязывающая религиозного, какое-то впечатление или традиции предков, обряды, которые надо бережно чтить, как хранят старые вещи. И многие живут так, будто Бога-то рядом и нет. И трагический парадокс. Получается, что Бог близок к каждому человеку, а человек живет как сирота и остается духовно голодным и пустым, и это его устраивает. А порой даже он и не осознает, что этого ему именно и не достает. Нам нет нужды жить, уподобляться голодной и напуганной этой щуке из того самого эксперимента, потому что у нас есть всегда пища, Библия, Слово Божье, через нее нам открывается сам Бог, Создатель и Отец. Из Его Слова мы узнаем, чьи мы, кто мы и кто силен дать нам зрение, избавить нас от слепоты. И Христос, оканчивая разговор с тем самым слепым, о котором мы вначале читали в Евангелии от Иоанна, в 9 главе сказал, что он сказал в 39 стихе: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели». Он пришел дать зрение слепым, слепым духовно. Вера в Бога дает нам новое зрение, иной взгляд буквально на все. Во-первых, мы находим самих себя. Мы начинаем понимать и знать, чьи мы и кто мы. Во-вторых, мы обретаем способность относиться и к нашим ближним так, как Господь относится к нам. Бог открывает нам глаза, дабы мы узрели своего Отца и Спасителя, узнали себя и поняли своих ближних. Это еще одно новое зрение. Зрение, которое дарует нам Бог. И теперь, взывая к этому новому зрению, апостол Иоанн в первом послании, в 3 главе, в 1 стихе восклицает: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Благодарим Господа за Его любовь к вам и благодарю вас.